Один колодезный дух, одно привидение, которое жило неподалеку под старым мостом. Колодезный дух жил в артезианском колодце позади пожарного депо. Он был очень стар и носил белую бороду. Другие водяные прибыли отовсюду, из деревенского пруда, из лягушачьей трясины, из утиной лужи, из красного и черного каналов, из форелевого ручья, из горного родника и еще из других 5 водоемов. «Я вас приветствую», — встретил гостей отец маленького водяного. «Это хорошо, что вы сегодня так пунктуальны. Моя жена и я сердечно благодарим вас и надеемся, что вы останетесь довольны угощением. Не хочешь ли ты сперва показать им малютку?» — спросил водяной из горного родника. «Нет», — возразил мельничный водяной, — «сперва попируем, главное, под конец». 12 водяных с женами, а также колодезный дух и привидения и другие гости уселись за длинный стол, который мельничный водяной поставил перед своим домом, потому что столь большая компания в комнатах не уместилась бы. Колодезный дух с белой бородой сел на почетное место во главе стола. Мать маленького водяного принесла гостям сперва суп из зеленой ряски, потом жареную рыбью икру с сушеными водорослями. Потом она поставила на стол салат, искусственно приготовленный ею из колодезных жучков с мелко нарезанными стеблями калужницы. Кому всего этого было мало, мог еще отведать тушеных лягушачьих язычков и целую миску соленых стрекозиных личинок. Да-да, все это было не как у бедных людей. «Скажи», — спросил во время десерта водяной, живущий в Красном канале, — «неужели ты не пригласил своего Шурина, болотного водяного? Ему-то как раз не мешало быть здесь». «Конечно», — ответил хозяин, — «не такой я водяной, чтобы забыть своего Шурина. Я послал к нему быстрейшего почтальона, речную форель. Но, щука его забери, не пойму, что случилось». «Очевидно, он немного задержался в своих дальних путешествиях», — сказал колодезный дух. «Но он наверняка придет. Насколько я его знаю, он весьма обязателен. Ну, а теперь о главном. Не хочешь ли ты, наконец, показать нам маленького водяного?» «Если вы действительно уже наелись, то я принесу его», — сказал отец водяной. Но в этот самый момент, когда он хотел войти в дом, чтобы вынести сына, что такое? В пруду вдруг стало совсем темно. Водяные русалки испугались. «На помощь! Что случилось?» — закричали гости. «Ах, да ничего!» — ответил кто-то басом. «Это всего лишь я. Добрый день!» И кого же они увидели, когда черная муть рассеялась? Болотного водяного. Вплывая в пруд, он гнал перед собой облако болотной жижи. Вот и все. «О, добро пожаловать к нам!» — закричал отец маленького водяного. «Мы уж думали, что ты не придешь. Я как раз хотел вынести из дому нашего малыша». «Тащи его!» — сказал болотный водяной. «А я тем временем закушу». Коричневыми руками он сразу же потянулся к ближней миске. Это была миска с салатом из колодезных жучков со стеблями калужницы. И раз, два, три — миска стала пустой. После этого он проглотил тарелки сушеных лягушачьих язычков с солеными личинками, а под конец насладился остатками жареной рыбьей икры. «Необходимо подкрепиться», — сказал он, чавкая. «Путешествие возбуждает аппетит». Он ел, пока в дверях дома не показался хозяин. Он нес тростниковую люльку с маленьким водяным. Тут болотный водяной сразу позабыл обо всех мисках и тарелках. Он вскочил и так восторженно закричал, что чуть было не подавился последним куском. «Донор Ветер, вот это мальчишка!» И все водяные со своими женами, колодезным духом, мостовое привидение столпились вокруг тростниковой люльки, громко выражая восторг. Колодезный дух поднял вверх обе руки и белую бороду, и, когда все стихли, сказал: «Кончайте базар, давайте-ка пожелаем нашему маленькому водяному счастья». «Правильно, правильно», — поддержали гости. И все стали по очереди подходить к люльке и желать маленькому водяному счастья и здоровья, и долгой жизни, и всего-всего, что только нужно водяному. Болотный же водяной пошарил в карманах и вытащил флейту. Когда подошла его очередь, он сказал: «Желаю тебе, малыш, всегда иметь веселое сердце». О, как прекрасно заиграл он в честь маленького водяного. Из каждой дырочки, в которую он дул, одновременно со звуком вылетала и поднималась к поверхности пруда тонкая ниточка пузырьков. И от того, что водяной во время игры все время покачивался, наклонялся, поворачивался, казалось, что все ниточки пузырьков танцуют веселый танец. Тут все гости взялись за руки и тоже пустились в пляс. Но внезапно они остановились, как вкопанные, в изумлении тараща глаза. Они уставились на маленького водяного. Незаметно выкарабкался он из своей люльки и теперь плавал, управляя ручками и ножками вокруг головы болотного водяного. «А разве такое возможно?» — удивленно спросил счастливый отец. «Еще молоко с губ не обмылось, а уже плавает. Ты же сам видишь», — прошептал колодезный дух, поглаживая бороду. И больше сказать было нечего. «Повернись-ка, малыш». Скоро маленький водяной уже плавал, как взрослый. Говорить он тоже быстро научился. Маленькие водяные научаются всему этому намного быстрее, нежели мы, люди. Секрет этого очевидно в том, что они рождаются и живут в воде. Сначала маленькому водяному разрешили плавать только по спальне, но постепенно он стал выплывать в коридор, потом в прихожую, на кухню. Плавая по кухне, он смотрел, как мать готовила кушанье, и заглядывал во все кастрюли. Но больше всего он любил поплывать к окнам, раздвигать занавеску и смотреть наружу в зеленую воду. Порой мимо окна проносились быстрые рыбы, порой к самому стеклу подплывал тритон, а иногда он даже видел отца и мать в тот момент, когда они уплывали в зеленую глубину пруда или возвращались оттуда домой.